Тревожные дни. Товарищ вышел из Буэнос-Айреса с грузом в Ленинград 20 апреля. 1 мая в газетах появилось поздравление экипажа товарища, посланное по радио из Южного Атлантического океана. 25 мая новое радио известило о переходе товарищем экватора в долготе 27 градусов 42 минуты к западу от Гринвича. С тех пор долго ничего не было известно о товарище. Мой телефон все чаще и чаще начал позванивать. Ко мне, как к старому моряку и бывшему капитану товарища, обращались за справками об экипаже корабля родственники и друзья. «Где же товарищ? Ведь у него есть радио. Отчего не дает о себе знать? Что вы думаете о его положении? Вы читали в газетах, какой ураган пронесся над Нью-Йорком, Гамбургом, Крымом?» Я как мог успокаивал всех, но в конце концов тревога начала зарождаться и у меня. Я послал телеграмму в Аркус, в Лондон, с просьбой уведомить о местонахождении товарища. Ответ пришел в тот же день. Позиция неизвестна, радио ответа нет. Я, конечно, знал, что это еще ничего не доказывает. Что такое радиоантенна на большом парусном корабле? Паутина из тонких проволок, укрепленная на верхушках брамстенек на высоте 50 метров над водой. В шторм корабль может легко потерять не только антенну, но и самые брамстеньги со всеми верхними реями и такелажем. Но от такой поломки до гибели корабля еще далеко. Наконец, на товарищи один радиотелеграфист, да и тот очень болезненный человек. Он мог тяжело захворать, даже умереть. И тогда вся сложная радиоустановка корабля осталась бы мертвой. Однако на душе у меня было тяжело. Неужели товарищ погиб в океане? Неужели погибли товарищи, с которыми я сжился, сроднился за полгода тяжелого океанского плавания? Товарищи, лица которых до сих пор стоят у меня перед глазами, а голоса звенят в ушах. Неужели капитан Фрейман, мой бывший старший помощник, прекрасный моряк, спокойный, рассудительный человек с крепкими нервами, сделал какую-нибудь грубую ошибку, погубившую корабль? Нет, это невозможно. Эти мысли я гнал от себя, объясняя молчание товарища недоразумением или случайностью, и старался успокоить всех, кто обращался ко мне за справками о корабле. Я послал в Аркус вторую телеграмму с просьбой уведомить меня, как только будут какие-нибудь известия о товарище. В ответ пришло письмо Аркуса. Он уведомлял, что имеет основания беспокоиться за судьбу товарища. На 4 радио, посланные с 4 различных пунктов берегов Атлантического океана, ответа не получено. Весь июнь прошел в неизвестности о судьбе товарища. Вдруг 4 июля я получил телеграмму Аркоса. «Товарищ прошел Плимут». Я испытал то чувство, которое пережил когда-то в дни моей молодости на маленькой парусной шхуне, попавшей в ураган. 6 дней нас заливало волнами, 6 дней мы не могли нести ни одного паруса, 6 дней мы, хотя и работали, пили, ели, спали, но что-то тяжелое, тоскливое жило в нашем подсознании. И вот на 7-ю ночь неожиданно веселый голос Вахтинова крикнул в двери кубрика: «Пошел все наверх паруса ставить!» Мы выскочили на палубу, увидели луну, проглянувшую между разорванными тучами. Вместо ужасного рева, который стоял день и ночь в наших ушах, услышали легкий шум ветра и почувствовали, что тяжесть сердца исчезла, рассеялась. Я не знал, в каком порту остановится товарищ. Очевидно, не знал этого и Аркос. Не знал и сам капитан Фрейман. Не было сомнения, что товарищ получил хороший попутный ветер и спешит им воспользоваться, чтобы проскочить трудный и опасный для парусных кораблей английский канал. Несомненно было и то, что кораблю необходимо было зайти в один из иностранных попутных портов для пополнения запасов пресной воды, провизии и одежды. Но куда он зайдет? Куда донесет его попутный вестовый ветер? Я послал приветственную телеграмму в Лондон в Аркос с просьбой передать ее в тот порт, куда зайдет товарищ. 6 июля пришла телеграмма из Дувра, маленького английского порта при выходе из Па-де-Кале. «Благодарим! Надеемся на скорое свидание. Все товарищи приветствуют. Фрейман». Итак, товарищу, для того, чтобы закончить свое исключительное плавание, оставалось сделать всего 1350 миль. Я говорю «всего», потому что 1350 миль являются действительно пустяком после переходов Мурманск-Росарио-Росарио-Дувр. Через несколько дней я получил целую пачку писем от комсостава и учеников с товарища. По этим письмам я узнал, как корабль совершил свое обратное плавание. После выгрузки в Росарио товарищ перешел в столицу Аргентины, Буэнос-Айрес, для погрузки квебрахового дерева на Ленинград. 20 апреля снялся из Буэнос-Айреса. 16 мая пересек тропик Козерога и сразу получил свежий попутный ветер, не оставлявший его до самых берегов Европы. Через 9 дней после тропика Козерога товарищ уже перешел через экватор, совершенно не почувствовав на этот раз страшное для парусных кораблей штилевой полосы. 3 июня он перешел через тропик Рака, и 4 июля влетел с крепким попутным ветром в английский канал. На другой день ветер начал постепенно стихать. Утром 6 июля, едва двигаясь под обессиленными парусами, товарищ добрался до выхода из канала и отдал якорь на Дуврском рейде, сделав, считая в оба конца, около 20 000 морских миль без единой серьезной аварии. Товарищ, первый советский парусный корабль, совершивший такое плавание. Наши военные парусники старого времени хаживали из Кронштадта на Дальний Восток и совершали даже кругосветные путешествия. Но торговых парусных кораблей дальнего плавания у нас со времени российско-американской компании не было. 26 июля товарищ уже прошел все Северное море, Скагеррак, Категат, Зунд и вошел в Балтику. В Ленинграде решено было устроить товарищу торжественную встречу. Мне было поручено следить за его плаванием и вовремя предупредить организации, желавшие его чествовать. Начиная со 2 августа, я стал ежедневно получать радиограммы с товарища с указанием его полуденной точки. Все шло хорошо до входа в Финский залив. 5 августа под островом Наргин против входа в Ревельскую Таллинскую бухту вестовый ветер стих и задул противный норд-ост. Товарищ начал бесплодно лавировать между островами Наргин и Ротшир. За 5, 6, 7 и 8 августа корабль не продвинулся вперед ни на одну милю. 9 прошел, наконец, Экгольм. 10 дополз до Сомерса. В ночь с 11 на 12 августа его догнал шедший из Лондона в Ленинград советский пароход и взял на буксир до Кронштадта. В 2 часа пополудни товарищ прибыл в Кронштадт и отдал якорь на рейде. Из Ленинграда были высланы за ним 2 буксирных парохода. Один должен был тащить его по узкому морскому каналу, другой — помогать разворачиваться в тесных местах.